но со следами вырождения, вялые, поникшие, безучастные, ни намека на вдохновение, силу воли, героическое самоотречение. Даже широкое самодовольное лицо слабоумного Вани казалось Оливии менее отталкивающим. «Мисс Лэттем», — сказал, вставая Карл, когда часы пробили 11, — «я собираюсь покататься немного на лодке. Хотите пойти со мной? Вы, кажется, выражали желание увидеть озеро при лунном свете. Нет-нет, Володя, тебе нельзя. Я потом зайду к тебе поговорить. Но на озеро тебе сегодня нельзя». Поднялся туман. «Но, дорогой мой, — вскричала тетя Соня, — неужели вы пойдете в такую познату на озеро? И Оливия тоже. Вы оба там насмерть простудитесь, да еще чего доброго утонете?» В душе своей она полагала, что молодой девушке неприлично кататься с неженатым мужчиной ночью на лодке. Но за время пребывания гостей в усадьбе она научилась не высказывать вслух подобных мыслей, хотя, конечно, они у нее возникали. «Кодекс девичьей морали, — полагала тетя Соня, — должен состоять в умении завлекать мужчину, но в то же время уметь сдерживать его порывы». С робким удивлением взирала она на прямолинейность и независимость Оливии, никогда не прибегавшей к жеманству и уловкам так называемого приличного поведения. «Я никогда не простуживаюсь», — сказала Оливия, складывая свое вышивание. «А Карл никогда не утонет», — добавил Петр. «Ему на роду совсем не такая смерть написана, так что не тревожьтесь, тетушка». Все, кроме Оливии, засмеялись, словно это была удачная шутка. Только Оливия поморщилась. Чувство юмора было у нее слабо развито, и слова Петра ее ничуть не рассмешили. Она шла с Карлом по липовой аллее. Луна ярко светила с чистого неба, но под сенью деревьев было темно. Высокая фигура ее спутника терялась в тени. «Боюсь, вам здесь нелегко придется», — заметил Карл, немного помолчав. «Вы относитесь ко всему серьезно, но здесь это излишне, если только вы не собираетесь подходить к этому действительно очень серьезно». «А как вы ко всему относитесь? Ну, хотя бы к тому, суждено ли вам утонуть или умереть другой смертью? Я перестал ломать над этим голову уже много лет назад. Меня интересует не то, как я умру, а что я успею сделать, пока я живу. Осторожно, здесь яма, не поскользнитесь, возьмите меня лучше под руку». Она повиновалась, и они молча дошли до конца аллеи. «А Володя?» — спросила Оливия. «Ломаете ли вы себе голову над тем, что успеет сделать он, пока жив?» Рука, на которую она опиралась, как будто дрогнула. Но, может быть, ей показалось? Уж очень мимолетным было это движение. Они вышли на освещенное луной место, и Оливия взглянула на Карла. К великой ее досаде выражение его лица не изменилось. «Вы не ответили на мой вопрос», — сказала она, опуская руку. Карл подошел к воде и отвязал лодку. «Прошу вас». Намеренно не замечая протянутой им руки, она вошла в лодку и, не глядя на него, опустилась на скамью. Карл взялся за весла, и лодка отплыла от берега. «Зачем об этом спрашивать?» — проговорил, наконец, он, перестав грести. «Все мы делаем, что можем, и умираем, когда должны». Голос Оливии задрожал от гнева. «Я спрашиваю вас об этом, потому что все время думаю. Отдавали ли вы себе отчет в том, что делаете, когда вовлекали его, почти мальчика, в эту вашу политику?» Карл серьезно ответил. «Было время, когда и меня долго мучил этот вопрос. Но, повзрослев, я перестал об этом думать. С годами появились другие заботы, более важные, чем судьба человека, которого вы, может быть, погубили, более важные, чем чья бы то ни была судьба». Она бросила на него возмущенный взгляд. «Позвольте узнать, где вы обрели это олимпийское спокойствие, с которым решаете, что более или менее важно?» «В Акатуе». Оливии вдруг показалось,